Глава 18. Нлонги. Даша выбежала из ванной, абсолютно не стесняясь своей ноготы, и ойкнула от испуга, спрятавшись за широкой спиной Ивана. За окном висело не менее сотни отсвечивающих красным светом космических кораблей в форме чечевицы. «Я тоже их вижу, Ваньша», — прошептала она, выглядывая из-за него. «Тарелки. И много как. Они хотят напасть на нас». «Хотели бы, давно напали, моя хранительница». Иван обернулся и, совершенно забыв о гномах в своих тарелках, не смог отвести глаза от раскрасневшейся Даши. Растрепанные платиновые волосы раскинулись по голым плечам и частично по груди, пытаясь скрыть от взора розовые соски. Иван с трудом оторвался от созерцания и взглянул на Дашу. Румянец на щеках, полные пунцовые губы, чуть приоткрытый рот. Здесь точно не обошлось без этой старой вешалки Ламии. «Чего это я так размяк?» — спросил сам себя Иван. «Может, подмешали чего в питье?» «С них станется». «Ты прекрасна, особенно твои платиновые волосы, штучный товар». «Я, кажется, влюбилась в тебя, Ваньша», — покраснела Даша, чем еще больше завела молодого человека. Девушка без лишних слов опустилась на колени, потянув пояс его халата, который тут же послушно распахнулся. Гномы остались висеть в иллюминаторе, ожидая, пока Иван и Даша любят друг друга второй раз подряд, на этот раз без этих противных прозрачных масок и гораздо дольше, чем в сфере. Прошло еще полчаса, пока Иван не попросил пощады. Настойчивый мигающий огонек на коммуникаторе периодически пытался достучаться до Ивана или Даши, ведь для остальных он еще был в коме. Наконец, Иван ответил на вызов. «На связи», — усталым голосом сообщил Иван. «Сир, вы в сознании? Какое счастье! У нас гости!» — бодро ответил капитан. «Нлонги собственной персоной порядка сотни кораблей. И они утверждают, что вы давно уже на ногах». «На ногах?» — переспросил Иван и засмеялся. «Да мы здесь как только не попробовали. Даша мне делала лечебную гимнастику». «Мы все рады слышать, что вы в отличном настроении. Может, найдете пару минут в вашем плотном графике лечебно-восстановительных процедур с Дарьей для Нлонги?» «Они очень просили. Сами понимаете, последний раз мы имели с ними контакт лет 50 назад», — тактично попросил капитан. «Ответь им, что пусть пришлют парламентера к нам на Андромеду. Не мне же к ним лететь в самом деле». «Конечно, сир, разумеется», — обрадовался капитан. «Отлично, встретимся в кают-компании». Иван отключился. «Красотка, у меня есть одежда для официальных приемов?» «Твой гардероб, насколько мне известно, составляла София. Думаю, можно найти что-то подходящее». На этот раз она предусмотрительно вышла из ванной уже в черном плаще. «А ты уже в спецодежде?» «Тебе нравится этот балахон?» — скептически осмотрел ее Иван. «Тебе разве не нравится?» Даша накинула капюшон и, сгорбившись, копируя походку Ламии, прошла по каюте что-то бессвязно ворча. «Ты бесподобна». «Мне вообще-то все равно. Надеюсь, на ночь ты его снимаешь?» — рассмеялся Иван, хлопая в ладоши. «Да, мой повелитель, я и кожу сниму, если ты захочешь, Ваньша», — пылко произнесла ведьма. «Кожа мне твоя нравится, оставь пока». «Так что там маман прислала?» Иван подошел к шкафу. «Костюмная пара», — Даша быстро пробежалась по содержимому шкафа. «Черная с серебром, камзол и штаны опять черная с серебром. Штаны и рубашка. Ну, вы подумайте, снова черная с серебром. О, шорты белые оденешь?» «Нет, штаны и рубашка. Вот и туфли». «Черный с серебром, детка, цвета Романовых на земле Прайм». «А это что?» — спросила Даша, показав на продолговатое устройство, приютившееся на ремне. «Индивидуальный щит. Не думаю, что они прилетели убивать меня, но лишним не будет. Кстати, красавица, ты можешь любого отправить в нокаут одним словом, забыла?» «На ком бы потренироваться?» Зловеще произнесла Даша и оглянулась по сторонам. «Может, гномов потискать?» «Не стоит, мы с тобой выходим, ты стоишь за моим правым плечом на полшага позади. Делаешь серьезное лицо, только попробуй заржать, когда не появится». Иван покачал своим кулаком у нее под носом. Даша скосила глаза к переносице и высунула язык, чем вызвала неудержимый смех у Ивана. «Потренируемся позже. Есть у меня одна кандидатура для этого. Пошли». В коридоре, изображая статую в черном, застыл сержант. На поясе в кобуре виднелось что-то монструозное. Во всяком случае, ребристой рукоятью пистолета можно было запросто колоть черепа. «Ты так и стоишь целые сутки?» — спросила его Даша. «Да, госпожа», — коротко кивнул сержант. «Вань, чего это он меня госпожой обозвал?» — шутливо спросила Даша. «Вероятно, потому что страшная колдунья теперь ты». «Страшная в плане страшная или некрасивая?» — испуганно спросила Даша. «Страшная в плане опасная», — впервые усмехнулся сержант. «Сир, вас ожидают в кают-компании, только постарайтесь удержаться от смеха». «Слышала?» — черный капюшон что-то буркнул и кивнул. Впрочем, Иван уже видел их в записи, а вот кто их видел еще живьем, был, наверное, только Борис Морозов. Смешные, с короткими ручками и ножками. С виду дети, не умеющие постоять за себя. Именно поэтому их обидели янки из трех китов. Но эти смешные гномы обладали такими возможностями, что людям до них было как до солнца пешком. И они, конечно же, требовали к себе уважения. «Об этом не стоит забывать», — напомнил Иван. «Подумаешь, на метр выше. Да по сравнению с ними мы как обезьяны на пальме», — подумал Иван. Что побудило их примчаться, да еще в таком количестве? Триада грохнула императора? Им-то какое дело до этого? Нет, что-то другое. Опять три кита. Опять же мимо. Тогда они напали на гномов, предательски зайдя в систему Нлонги как друзья, и скинули на одну из их планет тысячи термоядерных бомб. И тут же дали по газам. Большего идиотизма и коварства трудно было придумать. Иван и его сопровождающие появились внезапно в громадной каюте, больше похожей на бальную залу. За большим столом сидели два нлонги, или в простонародье гномы. Перед ними стояла обычная вода со льдом в высоких стаканах и легкие закуски. Дорогая одежда говорила о высоком статусе владельцев. Золотой пятилистник на лбу одного из них давал понять, что он принадлежит к королевской семье. Семья короля. Иван сразу подобрался и сделался серьезным. Этот визит можно было бы без колебаний назвать историческим. Капитан, видимо, не разбирается в иерархии гномов, плохой тон заставлять ждать столь высоких гостей. Иван начал лихорадочно перебирать в голове, что он может из этикета с гномами. Попрыгать на правой ноге? Нет, такого точно не было. Даже с Элла у тех просто следовало не спеша обнюхать друг друга и лизнуть мочку уха. Вроде легко, но попробуй, дотянись до 2,5-метрового эльфа. А, вспомнил! Руки лодочкой сложить и провести между их ладоней, как бы не перепутать, а то вдруг это какой-то непристойный жест. Какие-то ограничения по женщинам? Вроде нет, по охране. Тоже как у всех. Ну и ладно, Иван повеселел и направился к Нлонге, широко расставив руки, изображая радушного хозяина. Мужчина Нлонги с 5 золотыми листочками на лбу спрыгнул с неприспособленного для них кресла и подал тоненькую руку второму. Второй. Да, это женщина. По-моему, у них все же нет никаких ограничений, как, например, у того же Набата. Замотают во все черное, и только глаза горят. Думай, после этого кто там живет. Бабушка или девочка? Женщина Нлонги выглядела очень красивой. Иван припомнил, что они похожи на наших кукол. Кукольная идеальная внешность у женщины и сосредоточенная, серьезно гротескная у монаршего отпрыска. То, что это был не король, Иван понял сразу. У того на лбу должны были красоваться 6 листов. Иерархия в 7 колен. 7-м и высшим было некое божество, чье имя пришельцам не раскрывали. 6 листиками владел король Нлонги. 5 старший сын и ниже. 1 листик фигурировал у высоких военачальников и великих ученых. Весь остальной народ знаков отличия не имел. По этой градации Иван мог рассчитывать на свои 5 листиков. «Так что мы наравне», — успокоился Иван. Подойдя к гномам, он первым сложил руки лодочкой и нагнулся, и провел над их ладошками своими. Напряженное лицо гнома разгладилось, уж он точно не ожидал, что кто-то из людей еще помнит правила этикета. «Приветствую дорогого гостя на борту моей скромной яхты», — сказал Иван. «Извините, что заставил себя ждать. Мне не здоровилось». Проблемы общения были уже давно преодолены. Автоматические переводчики работали исправно еще с прошлых встреч двух цивилизаций. «Я Норманд, старший сын короля Абиссала. Моя жена Нора». Иван, понимающе кивнул. Имена Анлонги были труднопроизносимы, и поэтому они брали себе псевдонимы в общении с людьми. «Мы знаем, кто живет на платформе, и то, что вы у него были. А также, что выжили», — сразу взял быка за рога Норманд, — «и вернулись назад». «Ого, откуда?» — изумился Иван. «Мы постоянно мониторим ваш объем», — последовал ответ. «Вы же знаете, что из медвежьей пасти к нам тоже ведет пространственный туннель?» «Вы прилетели с известной нам колдуньей, но назад она не вышла. Из чего мы сделали вывод о завершении ее жизненного цикла?» «Та, которая сейчас скрывается под плащом, ваш новый хранитель». «От вас ничего не скроешь, Норманд», — улыбнулся Иван. «И что мы можем для вас сделать?» «Я вынужден прежде задать один вопрос. Вы видели Звездный мост?» От гнома ничего нельзя было утаить. Впрочем, с кем разговаривал Оракул, все его видели. Это не являлось секретом, ведь стеллы находились в каждой системе, соединенной пространственными туннелями. «Да», — сухо ответил Иван, давая понять, что дальнейшие вопросы затрагивают секретную или интимную часть. «Отлично! То есть вы состоялись как пришедший?» — звонким голосом спросила Нора. «Мы называем его Феникс», — раздалось справа от меня. «Что же, если его женщина вступила в разговор, то и моя может. Дави гномов!» «Извините, не успел представить», — спохватился Иван, кляня себя. «Моя хранительница Даша». «Хранительница? Не жена?» — уточнила Нора. «Пока нет», — улыбнулась Даша, — «но вот это уже перебор. Надо будет заказать бочку масла и мазаться каждое утро, чтобы выскальзывать из таких вот загребущих ручонок». «Итак», — Иван обратился вслух. «У нас случилась беда, наш король и мой отец Абиссала. Давно и безнадежно болен. У него крик. Вы их называете крик. Мы смогли это выяснить, вот только разъединить их мы не в состоянии, что бы ни предпринимали. Фактически вся полнота власти перешла ко мне уже давно». Ого, чуть не подпрыгнул Иван от неожиданности. «У нас есть защитные механизмы. Когда правитель становится не в состоянии управлять королевством, бразды правления переходят к старшему сыну. Мы нижайше просим помочь нам с этим недугом. Мы точно знаем, что тот, кто вышел оттуда живым, в состоянии помочь». «Шесть моих предшественников пробовали, к сожалению, неудачно», — напомнил Иван. «Я хоть и вышел, но еще не уверен в своих силах». «Я в курсе, вы живой, мы знаем, у вас получится, Иван Романов». «Дайте подумать». Иван начал лихорадочно прикидывать свои возможности и открывающиеся перспективы. «Если вы колеблетесь из-за цены?» — пропела Нора. «Нет, я рассчитываю свои силы», — без стеснения быстро соврал Иван. «Цена? Уж будьте покорны, я вас выжму досуха». «Мысли они умеют читать?» Иван еще раз пробежался по отрывкам сведений в своей памяти, касающихся Нлонги. «Нет, вроде не умеют». «Я согласен без предварительных условий помочь вашему отцу, Нора». Иван торжественно поклонился. «Тот, кто помогает без условий, предполагает забрать все, старая пословица еще с той земли». «Как вы догадались?» — спросил смущенный Норманд. Даша застыла с открытым ртом. «Мои новые способности, они подсказали мне, что крайний правый лист в вашем пятилистнике наполовину женский. Это подсказало мне, что вы не прямой потомок Абиссала, а муж принцессы. И, конечно же, законный правитель по праву», — поспешил добавить Иван. «Невероятно!» — захлопала в ладоши Нора. «Я дочь короля, но это ничего не меняет. Норманд сейчас исполняет его функции. Он — это я. Вы же, наверное, знаете, что нлонги соединяют свои сердца один раз в жизни, а живем мы долго». «Я не против. Где ваш отец?» — участливо спросил Иван. «Дома, в постели», — развел руками Норманд. «Полетели тогда лечить вашего тестя?» — весело сказал Иван. «Вы же понимаете, что он будет у меня первым? Может пройти не все так гладко». «Мы все понимаем. Вылечите, пожалуйста, моего отца. Мы откроем вам все двери». А вот это уже было ритуальной фразой, тем более произнесенной дочерью короля и одновременно женой, и имела официальную силу. «Вас проводит наш лоцман. Он уже в рубке». «Как скажете, ваше высочество». Иван сложил ладони лодочкой и провел по ладоням гномов. То же самое за ним сделала Даша. «Далеко пойдет», — решил Иван. Королевская чета удалилась на свой флагман, и вереница блестящих серебряных дисков, развив с места невероятную по меркам людей скорость, скрылась в красной пыли. «Сир, вы были на высоте», — сообщила Даша. Сержант пренебрежительно хмыкнул, давая понять, что это для меня как выкурить сигару. «Я растерялась». «Все были на высоте. Вы слышали, что она сказала?» «Про двери?» — спросил сержант. «Именно! Это значит, что они возобновляют с нами контакт!» Я потряс в воздухе кулаком. «Надеюсь, только с нами», — пробормотал сержант. «У нас сильнейший аргумент в руках. Император Мао также заражен крик, так что к ним гномы и на пушечный выстрел не подойдут. Если мне удастся спасти короля, то мы окажемся на коне», — размечтался Иван. «Я уверена в тебе, Ваньша», — сержант многозначительно поднял бровь. «Вряд ли он слышал из коридора, что творилось в каюте», — сказал сам себе Иван. «Сержант, на время нашего путешествия хранительница будет жить со мной. Перенесите ее вещи в каюту». «Слушаюсь, сир». На этот раз без лишних эмоций согласился сержант. «Да, вот что еще. Вызовешь перед посадкой у гномов Дугласа на яхту и арестуешь. Посади его под замок, пока я буду лечить ее папашу от глистов», — кивнул Иван в ответ на сверкнувшие глаза телохранителя. «Будет сделано, сир». Ни один мускул не дернулся на лице сержанта от этой новости. «Ты отдашь мне его?» Даша тут же поняла, на ком она будет тренироваться. Само собой, он должен ответить на множество вопросов. Но это все ерунда по сравнению с тем, какая удача выпала нам. «Большая?» — наивно спросила Даша. «Огромная». «Но приступим к делу. В рубку». До точки перехода Нанлонги было ближе, чем до нашей. Когда корабли отчаливали, Иван увидел, что над платформой висят три больших тарелки гномов, и спросил лоцмана. «Чего это они?» «Король Норманд распорядился прикрыть союзников, пока вы не возведете планетарную крепость». Лысоватый гном удобно устроился в том кресле, где в начале пути сидел Иван, и тянул алкогольный напиток, любезно предоставленный ему капитаном. Все в галактике знали, как любят выпить нлонги. «Ваша корыта еще хоть как-то двигается. Вот помню, раньше мы летали на ваших линкорах». «Как я тогда не повесился от тоски, не понимаю», — бесцеремонно заявил лоцман. Иван понял, что его уже проняло. «Ты что ему дал?» — Иван зловеще шепнул капитану на ухо. «Спирт, а что, не надо было?» — удивился Сергей Иванович. «Он так и сказал, дай мне спирт». Глаза Ивана вылезли из орбит. «Нет, он попросил что-нибудь расслабиться». «А, ну-ну, они больше 30 градусов не пьют», — Иван сукоризный посмотрел на капитана. «Давай, сынок, правее держи, доворачивай, малец», — командовал гном. Стакан его уже был пуст, редкие волосы над ушами воинственно топорщились, предвещая беду. «Стоп, машина, отсюда начнем разгон». «По координатам ворота где-то здесь, но я их не вижу», — пожал плечами первый пилот. «Безопасность! Мы установили поле преломления на них, чтобы от вас не прыгали к нам». «Теперь-то снимем, конечно. Капитан, не будет ли у тебя еще стаканчика этого чудного эля?» Сергей Иванович затравленно взглянул на Ивана. Позади раздался женский смешок. Иван кивнул. «Конечно, одну минуту. После прыжка. Вы не против?» — нашелся капитан. «Боцман, принесите угощение». «Тогда командуй разгон. Ориентируйся строго по трем звездам». Первый пилот быстро отметил указанные звезды, и в точке пересечения загорелась красная точка. Гном посмотрел результаты и удовлетворенно кивнул. «Поехали!» И протянул руку за стаканом.